Здравствуйте, компания «Кремакалик», я вас слушаю. Здравствуйте. А вот знаете, у меня мусорное ведро в квартире переполнилось. Не могли бы вы прийти выкинуть? Мужчина, вы не по адресу, мне кажется. Я? Почему? Я обращаюсь к вам с нормальной просьбой. Пришлите мне мобильную группу. Что именно вы хотите? Вы мобильную группу объяснить. Вашу хочу, чтобы они пришли и выкинули мое мусорное ведро. А вы знаете, куда вы звоните? Я пидорасом-коллектором. Вы звоните не по адресу, потому что вы сейчас в юридический отдел компании «Кремакалик». Ну, вы разве не пидорасы? У нас юридическая компания. Нет, Дмитрий Александрович, не судите людей по себе. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте, компания «Кремакалик», я вас слушаю. Здравствуйте, и где мобильная группа? Какая группа? Мобильная. А мне еще вчера обещали ее выслать, а и просто их долго нету. Может быть, вот снег-то пошел в Самаре, может, они застряли, может, им помочь? Выездная группа или мобильная все? Ну, мне обещали вчера либо мобильную, либо выездную, я не помню. То есть вот ко мне они обещались приехать, а я за людей волнуюсь. У нас тут снег идет просто очень сильный. Может быть, они застряли? Не волнуйтесь, все ожидайте, приедут. Готовьте. Так я уже четвертый раз чайник кипячу. Ну что вы, я же хочу гостей-то встретить по-человечески. Ну так ожидайте. Может, они на объездной застряли? Вы им позвоните? Какая погода? Погода, видите, какая? Так вы им позвоните, спросите, может, они на объездной застряли? Я возьму лопату, им помогу, сейчас приеду. Не нужна им лопата ваша, сами вы. А как же они будут откапываться руками, что ли? А вы сидите, чайник греете и не балуйтесь. До свидания. Так а у меня он электрический, он сам греется. Здравствуйте. А я могу заказать выездную группу на завтра? Вы Дмитрий, да? Конечно. Ага, фамилия ваша как, Дмитрий? Краснов. А какую группу вы хотите? А я хочу на завтра заказать выездную группу мне в Самару. Какую? Какую? Зачем? По ну, поводу. Ну, вашу коллекторку, чтобы они со мной поработали, убедили меня. Алло. А можно на завтра выездную группу заказать? Нельзя. Почему? А что, все занято, да? Да. А на какой день можно? Дмитрий Александрович. Так точно. Ну вот, вам еще рано. Не, почему рано? Я хочу, чтобы они приехали и убедили меня в том, что мне крайне необходимо выплатить мой долг. Сумма долга еще маленькая, неинтересно. Не, ну вы-то меня убедить не можете. Поэтому вот, может, они приедут, жестко меня там зафиксируют или еще как-то, может, и забьют. Ну а почему? А почему мы вас убедить не можем? Ну, потому что вот, потому что я не хочу вам платить пока. Я хочу мобильную группу. Ну, а мы хотим, чтобы вы закрыли ваш долг. Ну, вы не предоставляете нам то, что мы хотим, мы не предоставляем вам то, что вы хотите. А кто вы, кстати, это когда будете высылать с цыганами, высылайте, чтобы повеселее было. Хорошо. Вот там, закажите цыган, только чтобы с бубнами обязательно были. Именно так мы и поступим. Потому что самый прикол, то есть пока цыгане будут петь песни, ваша мобильная группа будет меня жестко обрабатывать, и моих криков никто за пением цыган не услышит. Все продумано. Угу. Я рад, что вы рассчитали все верно. Конечно, конечно. Я вообще всегда все верно рассчитываю. Я даже вам подсказываю, как вам работать надо, чтобы от меня добиться денег. Угу. Вы ж потом вы ж потом выезд мобильной группы-то на меня повесите, так что все нормально, придется платить. Угу. А вот еще вы мне обещали звонить каждые 2 минуты. А почему не звоните? Вы не держите свои слова, ваша контора? Угу. То есть, получается, вы портите свою деловую репутацию, вы обещаете и не выполняете, или вам денег на звонки жалко? Угу. Ничего, звонить-то будешь каждые 2 минуты или нет? Угу. Петушок. Угу. Или ты глав петух? Угу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Примите заказ, пожалуйста. Мобильную группу на завтра, на 10 утра. Какой заказ? Вы куда звоните? Я в этот, в Примоколлект. Так какой заказ принять? Ну, мобильную группу на завтра, на 10 утра. Вы ошиблись номером, уважаемый. Я не могу ошибиться номером, я вам звоню уже второй день. Вы ошиблись номером. Я второй день вам звоню, второй это день Краснов. Звоните. Да, я понимаю, что это вы, Краснов Дмитрий, правильно? Так точно. Я хочу мобильную группу так на точно. Завтра. Ну, так номер правильно набираете, Дмитрий. А куда мне надо звонить? Правильно. Куда вам нужно правильно звонить? Ну, вы говорите правильно, набираете номер. Так скажите, какой мне надо номер набрать, я наберу тогда. Дмитрий, с какой целью вы звоните? Я звоню, чтобы вы мне прислали завтра мобильную группу. Вы хотите пообщаться? Я хочу пообщаться с вашей мобильной группой завтра. Мобильную группу? Ну, или вы и знаете, как она вас называется. Подъезжайте к нам, подъезжайте к нам. Город Москву. Нет, зачем? Вы давайте подъезжайте завтра. Вы давайте подъезжайте. Мы к вам подъедем обязательно. Но сначала когда? Вы заинтересованы. Прям сегодня подъезжайте. Нет, вы когда подъедете? Вы нас ждете, да? Ждете нашу выездную группу. Я жду вашу выездную группу, чтобы они меня убедили в том, что мне крайне необходимо заплатить мою кредиторскую задолженность. Чтобы вас убедили, да? А вы сами не знаете, что у вас имеется долг, что вы... Нет, пока я просто вас нахер послать хочу. А вот ваша выездная группа меня, наверное, сможет убедить. Очень хорошо, очень хорошо. Дальше что? Ну вот, ну давайте, в общем, завтра выездную группу на 10 утра с цыганами желательно. С цыганами, да? Да, с бубнами, с цыганами. С добрыми цыганами. Обязательно. И вы можете подъезжать тоже, конечно. Я на вас посмотрю. Я подъехала, да? Да. Я на вас смотреть. Мне неприятно даже сейчас с вами разговаривать. Вам приятно со мной разговаривать? Мне приятно, Дмитрий. А почему? Должник, да? Дмитрий, должник, да. Ну да, конечно, конечно. Я горжусь своим званием. Что вы должник, да? Да, ведь еще Алексей Максимович Горький писал, что должник это звучит гордо. Звучит гордо, да? С 2007 года вы этим гордитесь, да? Конечно. Я горжусь тем, что уже более 6 лет меня никто не может этот долг взыскать. Да, то есть я 6 лет уже даю защику всем коллекторам, а они сосут с проглотом. 6 лет. Уважаемый, следите за своим разговором. Ну а что, разве не так? Вы 6 лет меня ебете и никак не выебете, а я вас ебу ежедневно. Следите за своим разговором. До свидания, ненормальный. Полечите сначала. Я нормальный. Я 6 лет вам мозги ебу. Да, я буду этим гордиться. Я вам буду ебать мозги до тех пор, пока я жив. А сдохну я, и вы хуй с меня чем занимаете. Женой своей занимайтесь этим. А я с вами хочу. Конечно. Я с вами хочу. У вас есть, конечно. Я думаю, что у такого неадекватного человека не то, что жены нет. А жена моя тоже должник, она у вас в базе есть, посмотрите. Да, есть. Ну, такая же, наверное, ненормальная. Конечно, мы все ненормальные. Мы ебем вас 6 лет. У вас семья такая, да? У вас семья такая ненормальная. Мы ебем вас 6 лет и будем ебать еще 10 лет, как минимум. До свидания. Почему до свидания? Привет. Вы сказались. Привет. Вы сказались. Привет. Привет. Привет. Всего доброго. Привет. Полечитесь. Полечитесь. Где? Где? Алло. Привет. Здравствуйте. Ну, как дела? Отлично, я вас слушаю, Дмитрий. Мы только что с вами общались. Да, ну что там, мобильную группу ты уже заказал на завтра? Да, уже едет к вам. А СОБР? Едет к вам. Нет, слышите, уши почти спите. На черном вертолете? Уши почти спите, Дмитрий. Да, конечно. На танке едут к вам. На танке? О, ну это долго. Танк, он же медленно едет. До свидания. А вы знаете, мне вот дед рассказывал, что они во время войны солярку с бензином мешали. Вы там позвоните вашей выездной группе. У вас дед есть даже, да? Был, царство ему небесное. Был уже. Да? Вот вы позвоните вашей выездной группе, пусть они на ближайшую заправку заедут и разбавят солярку с бензином. Так танк быстрее хорошо, поедет. Хорошо, все, договорились, да. А защику у меня возьмете пока? Жена пускай ваша. Так вы моя жена сегодня. Меня зовут Наталья Васильевна, слушаю вас. О, Наташенька, привет. Как я за вами соскучился. Дима, да, давно не было, 20 минут, наверное. Да. Запорожец. Запорожец? Да. Нет, знаете, мне вот пообещали там другие ваши сотрудники завтра на 10 утра выездную группу, да, с цыганами. Даже цыгане будут? Да, даже цыгане будут. То есть, вот я думаю, они завтра откопают. А мусор вынесли? Мусор? Не, я подожду, да. Тоже завтра они вынесут. А вот почему вы не выполняете свое обещание? Какое? А вы мне обещали каждые 2 минуты звонить на тот номер, с которого я вам звоню сейчас. И ни одного звонка так и нету. Ну, что, нечего делать? Это вам нечего делать. Вот вы и звоните. Нет, ну вы обещали мне звонить, вы обещали меня, ну не вы там, а ваш оператор, ну, обещали меня вот, задолбать, ну, звонками. Понятно. У меня есть работа. Так у вас и звонит компьютер, вы пожалуйста, поставьте вот номер, с которого я звоню, на автодозвон, чтобы компьютер мне названивал, говорил какие-то угрозы, то есть у вас как там, долг растет, как на дрожжах, там еще всякие такие фразы, да? Да, да, да, вот поставьте, чтобы названивал. И сотовый обязательно, сотовый только не забудьте, потому что... У меня, знаете, еще это, у меня прикол, ну, у меня по тарифу за каждый входящий мне начисляют. Поэтому вы поставьте, чтобы мне каждые 30 секунд звонили, то есть мне бонусов будет больше с вас. Ну, я поняла, хорошо. Да, да, а включите вот сейчас мне автоответчик, я хочу послушать, как это будет выглядеть. Мне что, нечем заняться? Не, ну включите, пожалуйста, вот прямо сейчас, прям, ну уж пока я на связи. А то вдруг не дозвонитесь, вы что-то плохо звоните. Почему не дозвонитесь? Ну вот я не знаю, я вот полчаса ждал перед тем, как решил снова вам позвонить, ни одного звонка от вас не было. Слушайте, вам там нечем заняться, вы себе и звоните, у нас есть много работы. Ну у вас же автоответчик, он сам будет звонить, да, а вы будете дальше работать. До вашего дена, вот и позвонят. Так вот, включите мне сейчас автоответчик, я просто хочу послушать. Ну или сами, будьте автоответчиком, скажите, какие фразы он будет произносить, чтобы я знал. Ну, чтобы трубку не вешать. А то я обычно, когда беру трубку, сразу говорю, иди нахуй, то есть кто бы там ни брал. А тут я не буду посылать, все равно же автоответчик. То есть вы скажите, каких фраз он начнет. Да, видимо, где-то на зоне воспитывались.